Глава 18. «Это ощущается по-другому», — выдохнул Ксан, блаженно прикрывая глаза и прижав к себе своего новоявленного мастера. «Необычно остро и приятно». Он почти мурлыкнул. «Хочется сказать банальности из старого фильма про то, как долго я тебя ждала, но не буду». Валерия сладко потянулась, чуть повернула голову и поцеловала Ксана в висок. «Потому что не ждала. Уже». «Стыдно признать, но я тоже никого не ждал и ничего не планировал. Теперь перед котом извиняться», — хмыкнул Имеичи. «Сначала за хвост и об забор, а потом, так и быть, можно извиниться», — согласилась женщина. «Какая вы... ты кровожадная». Кажется, даже такие незамысловатые замечания доставляли ему удовольствие. «Я не кровожадная, а ответственная. Только-только лейкоциты у нашей бабули в норму привела. Все подготовлено к операции. И на тебе. Личное счастье котовьим хвостом накрыло все отделение», — вдохнула Валерия. «Очень странно, знаешь ли. Я привыкла ответственно относиться к своей работе. Все же это не шутки, а человеческие жизни. Думала уже, что ничего на свете нет, что может заставить меня о работе забыть, и вот, здрасте, появился ты. И мне почти все равно. Время по-любому уже упущено». Она повернулась удобнее и снова поцеловала Ксандра, на этот раз в губы. «Ты слишком похожа на меня», — усмехнулся он, отвечая на поцелуй. «Даже в постели говоришь о работе». «И ты не будешь по этому поводу комплексовать и устраивать мне скандал?» Вроде сказала в шутку, но где-то там внутри чувствовалось нешуточное напряжение. «Ты не услышала первой фразы?» «По-хорошему, это мне надо спрашивать о комплексах и скандалах, мастер». «А это обязательно?» Валерия приподнялась на локте и вопросительно изогнула бровь. «Нет, я безмерно рада, что ты не будешь строить из себя мачо, а из меня образцовую домохозяйку». «Но я не хочу быть чьей-то госпожой. Если честно, мне по уши хватает ответственности на работе. И в личной жизни хочется рядом взрослого человека, который как ты, понимаешь?» «Мастер в нашем случае не подразумевает хозяина или хозяйку», — кивнул Ксан головой. «Да, некоторые, особенно клановые, ставят между этими понятиями знак равенства. Но я был одинок столько времени именно потому, что не желал ни подчиняться, ни подчинять. Лучше уж о работе. Короче, мы с тобой два старых холостяка, и в постели будем не только трахаться. Прости мне мою медицинскую прямоту. Не только заниматься любовью, но и обсуждать рабочие моменты». «Идеально», — засмеялась Валерия. «Тебя не бывает, ты знаешь?» «Мы можем устроить еще один раунд, чтобы доказать мою материальность на практике». Ксан приподнялся и навис над девушкой, опираясь на руки. «Или предпочтешь разговоры и словесные убеждения?» — нахально улыбнулся он. «Да сейчас», — откликнулась Валерия, обхватывая его ногами за талию и провоцирующе изгибаясь. «Больше дела, меньше слов. Мой неожиданный кошачий подарочек, и пусть все катится к чертям». Примерно через час они снова лежали в обнимку на кровати и счастливо молчали, с очередным изумлением открывая друг в друге восхитительное свойство не произносить пустых и лишних слов без повисающего в воздухе неловкого напряжения. Тут на сцене вдруг зашуршало и зачирикало странное устройство, весьма отдаленно напоминающее домик с циферблатом и стрелками, из которого высунулась крысиная мордочка и принялась хрипло пищать. «Часы?» — поинтересовалась Валерия. «Это подарок Бада. Ты его видела, когда проснулась в первый раз». Ксан не слишком одобрительно посмотрел на липоватое творение друга. Звук пищания электронной зверушки ему не нравился. Именно поэтому он был идеален в качестве будильника. «Твоего друга тяжело не запомнить. Интересно, и сколько времени показывает это странное устройство? Кстати, почему крыса? Зеленая крыса?» — поинтересовалась Валерия. «Это цвирк, уба пунктик на этих зверях. Он коллекционирует и сам делает всякие смешные механические штучки по древним схемам, связанные с этими помоечными пожирателями скверны. Кстати, времени с момента твоего появления прошло всего ничего, 3 часа. Странно. Я чувствую, что за это время так много изменилось. Я бы даже сказал, практически все, будто 100 лет пронеслось. Да, изменилось действительно все. Задумчиво согласилась Валерия и села, оглядываясь в поисках своей пижамки. А сколько времени прошло у меня дома? Можно вычислить? Да столько же. Измерение времени универсально во всех гранях и секторах. Это одна из загадок призмы. Даже планетарные циклы обитаемых миров как будто подстраиваются. Называться отрезки могут по-разному, но абсолютная величина та же. То есть женщина вдруг замерла в немного смешной позе. Она как раз свесилась с кровати, чтобы заглянуть под нее и выудить оттуда мохнатые шортики. То есть у меня дома еще ночь или очень-очень раннее утро? Черт, черт! Есть шанс найти Москву в этой вашей призме в самые ближайшие часы и успеть на плановую операцию. Она судорожно натянула кофточку от мохнатого костюма и тут же сняла ее снова, вспомнив, что сначала надо бы в душ. Кот не вернулся к своему рыжику, как ты думаешь? А то, может, мы за хвост поймаем и того? Я бы его быстро научила родину любить. Хотя я солидарен с тобой в мыслях насчет хвоста, но этого кота лучше не трогать, — покачал головой Именичи, тоже вставая с кровати. Он по местным меркам почти бог. И не отгрызает всем головы лишь по причине безнадежной влюбленности в одного рыжего идиота. «Там, по-моему, не влюбленность, там что-то другое», — задумчиво покачала головой Валерия. «Возможно. Но все это я к чему сказал? Легче нам будет попытаться найти твою Москву в межмировой сети. Сходи пока в душ. Вон та дверь слева. Температура воды высвечена на голой экране. Регулируется стрелками. Сам душ включается голосовой командой с добрым утром». На хмык девушке он пояснил. «Стандартные настройки системы. Если хочешь, можем поменять. А я пока залезу в справочники и даже закажу консультацию в офисе искателей. Если поторопимся, шанс есть». «Спасибо», — очень искренне поблагодарила Валерия и направилась к указанной двери. Но перед тем, как войти, резко повернулась и, подбежав, так поцеловала Ксандра, что чуть все планы не пошли кое-куда. Но все же ответственность взяла верх над сексуальными желаниями, и оба, очень довольные друг другом, занялись делом. Какой же это кайф, когда ничего не надо объяснять, просить, договариваться об уступках, когда понимаешь все даже не с полуслова, а с полувзгляда. А еще лучше, когда при этом оба одинаково лояльно и понимающе относятся к идее отложить приятные развлечения ради действительно нужных дел. И никто не дуется. Прямо даже безобразие какое-то. Коту хвост оторвать. И то не за что получается.